Глава 39. Артуру Денту окончательно осточертело просыпаться от звуков стрельбы. Осторожно, опасаясь нарушить неглубокий сон Фенчерч, Артур выскользнул из ремонтного шлюза, который они приспособили под спальню, спустился по трапу и уныло поплелся по коридору. В коридорах царил сумрак, от которого немедленно начиналась клаустрофобия. Светильники гнусно жужжали. Но Артура тревожило совсем не это. Он остановился и прижался к стене, потому что мимо, по темному коридору, с противным визгом пролетела электродрель, периодически звонко ударяясь о стены, точно очумевшая пчела. Но Артура тревожили совсем не летучие дрели. Он мрачно распахнул дверь отсека и вышел в коридор пошире, правда, такой же сумрачный. Из одного конца коридора валил едкий дым, так что Артур направился в противоположную сторону. Подошел к монитору, заделанному в стену и прикрытому листом прочного, но все-таки сильно поцарапанного плексигласа. «Сделай, пожалуйста, потише», — попросил Артур Форда-префекта, сидевшего на корточках посреди отвратительного нагромождения пустых банок из-под пива и видеотехники, которую он изъял из витрины магазина на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Улица в центральной части Лондона, известная магазинами аудио- и видеоаппаратуры, предварительно запустив в эту витрину небольшим камешком. Зашипел Форд, не отрывая от экрана блестящих безумных глаз. Он смотрел великолепную семерку. «Чуточку потише», — настаивал Артур. «Нет», — крикнул Форд, — «сейчас будет самое классное место». «Послушай, я наконец-то во всем разобрался. Уровни напряжения. Строчная развертка. Наконец-то все ясно. А теперь давай смотри, а то прозеваешь». Со вздохом на устах и звоном в голове Артур сел рядом с Фордом и стал смотреть классное место. А также внимать гиканью и воплям Форда всем этим «давай-давай» со всей безмятежностью, на какую был способен. «Форд!» — проговорил Артур, когда великолепная семерка закончилась, и Форд стал искать в куче кассет «Касабланку». Знаменитый фильм Кертица с Богартом и Бергман в главных ролях. Такая же классика военно-приключенческого жанра с элементами мелодрамы, как наш «Подвиг разведчика и два бойца». Цитаты из фильма стали крылатыми. «Как так получается, что...» «Это гениальный фильм», — сказал Форд. «За ним я вернулся на землю. Ты можешь себе представить? Я так и не посмотрел его целиком. Всегда пропускал конец. Вечером, накануне того дня, когда приперлись воганы, я посмотрел половину. Когда воганы все взорвали, я подумал, что не судьба мне его увидеть. А что там все-таки случилось с землей?» «Жизнь взяла свое», — ответил Артур и взял непочатую банку пива. «А, опять», — сказал Форд. «Я вообще-то так и думал». «Я предпочитаю кино», — прибавил он, когда на экране замелькали огни бара Рика. «Как так получается, что...» «В смысле?» «Ты начал говорить и сказал, как так получается, что...» «Как так получается, что землю ты ругаешь, на чем свет стоит, а сам...» «Ладно, неважно. Давай лучше смотреть кино». «Вот именно», — согласился Форд.